В раю можно найти карты, но трудно найти партнеров. Между тем, как в аду сколько угодно партнеров, но невозможно найти карты. Дон Аминадо. Брак – это триумф привычки над ненавистью. Оскар Левант. Всякий человек, обладающий властью, склонен злоупотреблять ею, и он идет в этом направлении, пока не достигнет предела. Шарль Луи Монтескье. Почитать человека следует не по знатности его происхождения, а по происхождению его знатности, неизвестной. Всякая власть есть непрерывный заговор. Анаре де Бальзак. Философия учит нас с невозмутимостью относиться к неудачам других. Оскар Уайльд. Банк – это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны. Боб Хоуп. Водка губит народ, но одному человеку ничего не сделает. Юлиан Тувим. Нет такой законной выгоды, которую не превысила бы незаконная. Жан-Жак Руссо. Преступление нуждается лишь в предлоге. Аристотель. Не рой другому яму, используй ту, которую он вырыл для тебя. Александр Фюрстенберг.